Я, попаданец, первые 20 лет, пролог, моя история проста и тривиальна до безобразия и в то же время, это моя история, в которую я влип по сути по своей глупости. Не сказать, что я был властелином мира и все двери открывались передо мной, но того, что я имел, мне вполне хватало. К своим 35 годам у меня была своя однокомнатная квартира, не совсем старая машина и девушка. В таком возрасте иметь девушку не всегда нормально, но я уже был один раз женат и второй раз лезть в ту же яму у меня не было никакого желания. Поэтому я жил для себя и всех окружающих меня людей, и это вполне устраивало, а тем, кому это не нравилось, наученные горьким опытом, помалкивали. Я не считал свою жизнь скучной и ничего в ней не собирался менять. Но, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Вот так и у меня, живущий своей комфортной жизнью, в один неожиданный миг начались изменения. Мой, как я считал, не совсем нормальный друг в один из дней уговорил меня сходить с ним на одну необычную практику. Я, относящийся со скепсисом ко всему необычному, поначалу послал его глубоко и надолго. Вот только мой друг был уперт как сотня баранов, и всеми правдами и неправдами он смог меня уговорить. В итоге в один из дней я отправился с другом на эту самую практику. И ровно с того дня вся моя прежняя жизнь пошла под откос. На этих практиках занимались осознанными снами, и по мне это был очередной пылесос по выкачиванию денег с простаков, которые верят во все что угодно. И после первого занятия мой скепсис только усилился, но другу было хоть бы что, и он, как ни в чем не бывало, со всей своей горячностью начал убеждать в том, что результат не приходит сразу и нужно время. И сколько бы я ни пытался его переубедить в обратном, у меня ничего не выходило, в итоге мне пришлось пойти на второе занятие. И вот на нем передо мной произошло откровение, которое и изменило для меня все. Я увидел своими глазами другой мир, и после этого мир вокруг меня потерял краски. Самое интересное, что у моего друга так и не получилось попасть в этот мир. Он был несказанно огорчен, и было видно, что он мне завидует, но при этом весь его интерес к осознанным снам прошел, и вкладывать свои силы в то, что у него не получалось, он не хотел. И как результат, очень быстро я стал ходить на эти занятия в одиночку, а потом, как научился переходить в другой мир самостоятельно, то и сам забросил эти занятия. Меня пытались вернуть на занятия, но я, сославшись на занятость, отказался это делать, и, как показали дальнейшие события, поступил чересчур опрометчиво. Для меня мир осознанных снов по сути был сказкой, в котором я делал все, что хотел, и совершенно не думал, что могут наступить какие-нибудь последствия. И как итог, в один из дней передо мной появилась симпатичная незнакомка. «И кто это у нас так спокойно гуляет в столь опасном месте?» — улыбнувшись, спросила девушка. «Я незнакомым людям не отвечаю на вопросы», — спокойно сказал я и собирался отправиться дальше, но сделать мне этого не дали. «Дерзко, хорошо, меня зовут Кейси, теперь будь добр, сам представься». «А нужно? Мне почему-то не хочется ни с кем знакомиться, и я был бы не прочь пойти дальше. Мне на тренингах объяснили, что не все гуляющие в осознанных снах имеют благие помыслы, поэтому, если что-то не нравится, лучше всегда покидать это место как можно скорее. Вот и у меня были не очень хорошие предчувствия, а с учетом того, что напротив меня стояла миловидная девица и старательно улыбалась, и почему-то это наводило у меня на не очень хорошие мысли, словно я упускаю сейчас что-то очень важное. А это уже невежливо и некрасиво — обманывать девушку, которая ведет с тобой вполне дружелюбно, а могла бы просто размазать по всем окрестностям тонким слоем. И теперь я, так понимаю, должен низко поклониться в ножки и начать вымаливать прощение, не узнавая себя. Пренебрежительно сказал я и уже собирался отправиться по своим делам. «Если ты сейчас сделаешь еще хоть один шаг, я тебя убью». «Убьешь во сне, и что тут такого? Я проснусь, и ничего для меня не изменится», — отмахнувшись, сказал я и попытался сделать шаг, но в последний момент передумал и, повернув голову, посмотрел на девушку. Лицо Кейси сейчас было багрово-красным, и у меня даже в какой-то момент возникло такое чувство, что ее голова просто лопнет от перенапряжения. Но этого не произошло, и девушка, быстро взяв себя в руки, с превосходством посмотрела на меня. «Кто тебе сказал, что для тебя ничего не изменится? Как раз-таки ты встретил того, кто может повлиять на твою жизнь. И если я захочу, то твоя жизнь станет совсем иной, а если ты меня взбесишь, то и вовсе все закончится здесь и сейчас, и не будет у тебя больше ничего. Вот не знаю, я уже скоро 40 лет как прожил, и не знаю никого, кто бы мог изменить мою жизнь. Тебе просто везло, а сейчас для тебя наступает черная полоса, улыбнувшись, сказала девушка. «Вот не знаю, но что-то все сейчас происходящее выглядит на запугивание. Скажи мне, милая девушка Кейси, для чего ты ко мне подошла? Ведь не просто пообщаться. Вот почему-то я в это совершенно не верю. Я тебе не обязана тебе ничего объяснять, но проучить я тебя просто обязана. А может, ты чему-то и научишься. Итак, запоминай, для тебя теперь мои слова будут самым важным в твоей жизни. С сегодняшнего дня ты больше не будешь видеть снов, теперь сон для тебя будет обычной кромешной тьмой, в которой ничего не может происходить. Но и это для тебя не самое главное, теперь твоей спокойной жизни наступает конец. Ты же сказал, что сможет самостоятельно прожить почти 40 лет, так вот проживи всего лишь 20 лет и не умереть, и мы сможем снова поговорить». «Что ты несешь?» – возмущенно спросил я, но в следующую секунду девушка, стоявшая от меня в 2 метрах, мгновенно стала ко мне вплотную. «А теперь проснись и не забудь мои слова», – сказала девушка и коснулась своей ладошкой моего лба. «Больше я ничего не видел, вокруг меня была тьма, которая начала быстро исчезать, а на ее место пришел яркий свет, и я открыл глаза. Вот только вместо знакомого натяжного потолка». На потолке я увидел хорошо подогнанные деревянные доски, которые явно не могли появиться в моей квартире. А потом я услышал мычание коровы и кудахтанье кур. Весь сон мгновенно исчез, и вскочив с кровати, я увидел самую настоящую деревенскую хату. Что за черт? Глава 1. Стены дома состояли из деревянных бревен, которые были умело подогнаны между собой. У одной из стен была огромная русская печь, а вся остальная часть дома была заставлена различными предметами мебели, которые освещались через 2 небольших окошка. На улице было утро, так как восходящее солнце хорошо проглядывалось через окошко. А кроме этого хорошо было слышно мычание коровы и кудахтанье кур. «Что за черт, что тут вообще происходит?» – возмущенно сказал я, осматривая незнакомый мне дом. Ответом мне было мычание коровы, который меня явно не устраивал. Мне срочно хотелось получить ответы на свои вопросы, но пока я не видел никого, кому бы мог задать хоть один вопрос. По всему телу была сильная слабость, словно я ослаб настолько, что просто не мог нормально ходить, но сейчас меня это мало волновало. В моей голове было много мыслей, и первая мысль, которая пришла мне в голову, так это то, что надо мной просто решили пошутить. И мне нужно было срочно найти этих шутников и сказать все, что я о них думаю. Людей вокруг не было, но я видел добротную дверь, и мне ничего не оставалось, как открыть ее. Добравшись до двери, я приложил немного усилий и, открыв ее, очутился в полумраке, в котором поначалу было очень сложно что-то рассмотреть. Но как только глаза привыкли, я увидел предбанник или сени. Какое из этих слов подходило для этого места, я не знал, и поэтому, не забивая свою голову этими мыслями, направился к еще одной двери. У второй двери я был через несколько секунд, и точно так же, приложив усилия, я отворил дверь. Солнечный свет тут же проник в предбанник, и я снова потерял ориентацию в пространстве. Я тут же прикрыл глаза и стал ждать, когда они привыкнут к яркому свету и я смогу осмотреться, но прежде, чем у меня это получилось сделать, я услышал удивленный женский голос. «Сеня, ты как это, ты же сынок?» К кому обращается женщина, я никак не мог понять, но то, что она сейчас находится в шоковом состоянии, я быстро сообразил. Яркость солнца наконец-то перестала мне мешать, чтобы я осмотрелся, и первое, что я увидел, это немолодую женщину, которая, упав на колени недалеко от меня, что-то негромко причитала. Что именно она говорила, я не мог разобрать и хотел уже пройти мимо нее и поискать более адекватного человека и уже с ним пообщаться. Но женщина подняла голову и со слезами на лице начала улыбаться мне. Пройти мимо нее у меня уже больше не было никакой возможности, и теперь мне ничего не оставалось, как попробовать поговорить с женщиной, но сказать я ничего не успел. «Сынок, я так рада, что ты наконец-то пришел в себя. Как ты себя чувствуешь?» То, что женщина обращалась именно ко мне, меня смутило, и я даже потерял дар речи, не зная, что ей ответить. Женщина так искренне говорила, что я не мог понять, искренне она говорит, или просто очень умело играет. А еще ее слезы, катящиеся по лицу, были настоящими, и меня это еще больше вводило в ступор. Я совершенно не понимал, что происходит сейчас. «Семен, ты чего молчишь? Ты разве меня не узнаешь?» – испуганно спросила женщина, и слезы по ее лицу начали катиться еще сильнее. Женщина обращалась именно ко мне и почему-то обращалась ко мне чужим именем. Нужно было что-то сказать или спросить, вот только язык мой не хотел ворочаться, он словно присох к небу, и я молча разевал рот, не в силах хоть что-то сказать. Женщина продолжала плакать, не в силах встать с колен, а я застыл на месте, так и не сумев никуда уйти. А через минуту мне уже было не уйти от дома, так как на восклицание женщины сначала прибежал мужчина в возрасте, а потом к нему присоединились и пара подростков. «Сеня, ты здоров?» – удивленно воскликнул мужчина. «Подростки же просто стояли и смотрели на меня, точно так же, как и я на них. Бежать было бессмысленно, но и стоять на месте я просто так не мог. Нужно было что-то сказать, но мысли все исчезли, и я просто не знал, что сказать. Все происходящее слабо походило на шутку, и от этого мне становилось не по себе. У меня сразу в голове всплыли слова той странной девушки во сне, и мне стало еще больше не по себе. Я не хотел верить, что со мной что-то могли сделать, но то, что сейчас было перед моими глазами, не оставляли шансов на надежду. И я взглянул на свои руки, которые точно были не моими. Теперь оставалось надеяться на то, что я сплю. И это я мог легко проверить. Легонько ущипнув себя за руку, я почувствовал легкую боль, и все шансы на то, что все мне это кажется, начали мгновенно улетучиваться. «Сын, ты чего молчишь?» – грубо спросил мужчина и сделал шаг в мою сторону. «Кто вы?» – спросил я, уже устав крутить у себя в голове различные мысли, уже желая получить ответ и начать разбираться в происходящем. «Ты не узнаешь своих отца и мать?» «Нет, я вас не знаю», – растерявшись, сказал я, уже начиная осознавать, что вокруг меня творится что-то не то. «Как ты не можешь нас узнать? Мы же хотя, ты же так стукнулся головой, теперь понятно, почему ты нас не помнишь. Семен, ты хоть что-нибудь помнишь?» Сперва разволновавшись, а потом быстро успокоившись, сказал мужчина. Говорить честно и откровенно было сейчас не самое лучшее время, поэтому нужно было сперва все разузнать, а только потом принимать решение, что можно рассказывать. «Я вообще ничего не помню, что со мной случилось. Пошли, сынок, под яблоню, я там тебе все и расскажу. А ты, мать, сбегай пока за лекарем», — сказал мужчина и, взяв меня за руку, повел за дом. Прошли мы за дом, и я сразу увидел небольшой сад и широкую деревянную лавку под одним из деревьев. Вот именно к ней мы и пошли. Я сел ровно посередине лавки, мужчина сел с одной моей стороны, а оба подростка с другого. Мужчина как-то странно на меня посмотрел, а потом заговорил, и в его голосе слышалось облегчение. «Два месяца назад, когда мы сеяли поле, ты залез на лошадь. Все было бы ничего, если бы это был наш рыжий, но он приболел и пришлось брать гнедого, а он не любит, когда на него садятся верхом», — договорив, мужчина на несколько секунд замолчал, после чего снова продолжил говорить. «Так получилось, что гнедой взбрыкнул, а ты не смог удержаться на его спине и упал на землю, и упал неудачно. Прямо в том месте лежал камень, и ты ударился об него головой. И с того дня ты был ни жив, ни мертв. Тебя много раз осматривал лекарь, но каждый раз разводил руки в стороны, не в силах хоть что-нибудь сделать. Да и мы только и могли, что за тобой ухаживать и молиться, чтобы ты выздоровел. И наши молитвы сбылись, теперь ты с нами, и все будет хорошо». Услышав эту историю, я не испытал никаких эмоций. Для меня это были просто слова, которые мало что значили. То, что мне сейчас рассказали, точно было не моей жизнью, и меня это как-то не сильно задевало. Теперь я смог рассмотреть все части своего тела более внимательно, и ту худобу, что я видел, точно не принадлежала мне. Вопросов у меня было огромное количество, но задавать их нужно было с большой осторожностью. «А сколько мне лет?» — задал я первый безобидный вопрос. Про имя уже можно было не спрашивать, так как его я уже знал. «Тебе почти 16», — ответил мужчина, имя которого я до сих пор не знал, и эту оплошность нужно было срочно исправлять. «А вас как зовут?» «Меня Григорий, твою мать Валентина, брата, который сидит рядом с тобой, зовут Василий, а сестру Евдокия. У тебя кроме них еще есть два брата и сестра, и с ними я познакомлю тебя позже». «Хорошо, значит, я родился в многодетной семье», — негромко сказал я. «В какой семье? А какой сейчас год?» Решил я не дать перетечь в ненужное мне русло разговор и продолжил задавать вопросы. 31-й, сынок. То, что это явно не 2031, я был практически уверен. Единственное, если я находился в семье староверов, но в это все равно верилось слабо. На 18 век все, что я видел, не походило, но в этом я был уверен еще меньше. «Сейчас 1931, да, а что тебя в этом может удивлять?» И тут я понял, что прокололся, ведь для потерявшего память год точно не имел никакого значения. Нужно было что-то сказать, но этого мне не пришлось делать, Так перед нами появилась моя так называемая мать с молодым мужчиной. Вот это да! Воскликнул мужчина, у него же была серьезная гематома и без хирургического вмешательства было не обойтись. Все это ваше мракобесие, хорошо, что мы вас не послушали и не отправили Семена в город, возмущенно сказала женщина. Вот, что с вами делать, то что сейчас ваш сын встал с постели это самое настоящее чудо. Но даже так его все равно нужно осмотреть и желательно все равно свозить в город. У нас нет денег на вашего доктора, да и на саму поезду тоже, недовольно возразил Григорий, но через несколько секунд заговорил совсем другим тоном, деньги будут только осенью, когда продадим урожай, а пока можешь хоть ты его осмотреть, а я освободите лавку, а ты, Семен, сними рубашку. Лавка была мгновенно освобождена и на ней через секунду появился большой чемодан. Я же замешкался, не сразу отреагировав на то, что мне сказал мужчина и снял рубашку только когда на меня хмуро посмотрел лекарь. Он ничего не помнит, тут же сказал Григорий. О, а чего сразу не сказали? Это не есть хорошо и что он совсем ничего не помнит? Начал задавать вопросы мужчина, открывая свой чемодан. Так, когда было говорить, ты мне даже рот не дал открыть, а мы как сына увидели на ногах, так сразу за тобой и побежали. Ладно, это все ерунда. Семен, подойди ко мне, командным тоном сказал лекарь. То, что происходило в последующие 10 минут, вызывало у меня лишь улыбку, что само собой не осталось незамеченным, и когда лекарю уже надоело видеть мою ухмылку, он задал мне вопрос. А чего это ты улыбаешься? Так трубка холодная, с легкостью соврал я. Не вертись, я скоро уже закончу. Это скоро не очень быстро и закончилось, так как после осмотра меня начали скорее всего даже допрашивать, но я как истинный партизан стоял на своем и все твердил, что ничего не помню. В итоге лекарю наскучило вести со мной однообразный диалог, и он в конце концов оставил меня в покое, что нельзя было сказать про моих так называемых родителей. Покончив со мной, он взялся за них, всячески пытаясь их убедить, что меня нужно свозить в город к доктору. Но отец, видно, также был умелым партизаном и никак не хотел сдавать свои позиции, и стоял на своем, что свозит меня в город не раньше осени. В итоге лекарь, проклиная всех и плюя в разные стороны, ушел, так и не добившись своего. А я все так же остался в окружении своих родственников. «Семен, есть хочешь?» – спросил отец, поглядывая на меня. А у меня в это время урчал живот и требовал чего-нибудь перекусить. И требовал он это настолько настойчиво, что все окружающие слышали его призывы. «Можно было бы», – сказал я и уже вытянув руку хотел сорвать яблоко, но вместо этого получил по руке от Григория. «Сперва нормально поешь, а потом уже к кислоте этой тянись. Мать, быстро сделай стол». Женщина тут же спохватившись убежала к дому, а я все так же остался сидеть на лавке. «Сема, а как это ничего не помнить?» – спросила девушка, которую звали Евдокия. «Не очень, словно находишься с чужими людьми в чужом доме. Так себе ощущение, никому бы не посоветовал в такую ситуацию попасть. А знаешь, Сема, ты сейчас говоришь совсем по-другому, как будто бы ты совсем другой человек», как бы невзначай сказала девушка и по сути попала в самую точку. «А как бы ты себя вела и разговаривала, если бы сама себя не знала?» «Я вот вообще ничего не знаю, я даже не знаю места, где мы живем», сделал я раздраженный голос, чтобы дать понять, что мне не сильно приятен такой разговор. «Сема, так в чем дело, ты спрашивай, а мы тебе все расскажем», заулыбавшись, сказала Евдокия. «А не устанете от моих вопросов?» В свою очередь, улыбнувшись, спросил я. «Вопросами займетесь позже, а сейчас пошли есть, я из-за вас потом холодное есть не хочу. И вообще дайте Семену собраться с мыслями, а то все на него насели. Сами подумайте, каково ему сейчас». Григория тут же все послушали и, замолчав, смирно пошли к дому. Точно так же поступил и я, но молчал я не из-за того, что мне нечего было сказать. Наоборот, Григорий оказался прав, и мне было сейчас над чем подумать. Вот с такими мыслями я и оказался за столом, и все время, что я ел, я думал о том, как мне прожить предстоящие 20 лет. Я уже знал, что нахожусь в 30-х годах 20 века, и в принципе я не сказать, что хорошо, но довольно сносно знал, что происходило в эти годы. Вот только я и знал, что буквально через 10 лет начнется война в которую будут ввязаны сильные мира сего, и выжить в таких обстоятельствах будет проблематично. Не зная я всего того, через что мне придется пройти, я был бы куда спокойней. Почему мне так не повезло, нормальные попаданцы попадают в какие-нибудь магические и фантастические миры и получают суперспособности, здесь же у меня точно ничего нет. Я в этом просто уверен, шепотом сказал я, стараясь при этом, чтобы меня никто не услышал. Что ты говоришь, сын? Спросил Григорий. Говорю, всем приятного аппетита, сказал я и снова погрузился не в очень веселые мысли, не слыша произносимых слов в ответ. Сейчас я думал о коллективизации и чистках 37-го года, а кроме этого будут еще 5 лет ожесточенной войны, которые сильно обескровят не только огромную страну, но и население стран, которые успеют в ней поучаствовать. Да и после войны будет хватать неприятностей, и это если вкратце. Более детально придется думать уже в ближайшем будущем, а пока нужно разжиться информацией и делать это придется очень аккуратно. А пока я ел вполне вкусную кашу и наслаждался тишиной, которая в скором времени все равно исчезнет. Люди, сидящие рядом со мной, выглядели вполне нормально и было заметно, что они рады, что их сын очнулся. Вот только рядом с ними сидел совершенно чужой человек и мне было неизвестно, как они себя поведут, если узнают об этом. В общем, мне ничего не остается, как притворяться человеком, которым я не являюсь, а заодно и накапливать по крупицам информацию. Планы у меня как таковые отсутствовали, но для начала я знал, что мне нужно делать. Сынок, может, как покушаем, сходишь со своим братом и сестрой в поле. Ты там только ничего не делай, просто подыши свежим воздухом. Хорошо, легко согласился я, и буквально через 10 минут я в сопровождении Василия и Евдокия шел по хорошо вытоптанной песчаной дороге, по краям которой стояло множество деревянных домов. Дома были практически одинаковыми и различия между ними были минимальными. Я украдкой посматривал по сторонам и видел, что среди домов нет взрослых, зато детей было столько, что сложно было их посчитать. «Смотрите, Семен идет!» Послышался детский крик от одного из домов, и тут же вся масса детей высыпали на дорогу и бегом направилась к Семену. Детвора окружила меня со всех сторон и начала засыпать вопросами. Но их вопросы в одно мгновение были остановлены моими родственниками, и дети хоть и остались недовольными, но пошли за нами. Пройдя довольно-таки большую деревню, мы вышли на окраину, откуда открывался красивый вид. Я видел два поля, на одном из которых росло какое-то зерно, а на втором росла обычная трава. Вдалеке я видел лес, а еще видел дорогу, которая уходила вдаль. «Сема, присаживайся, а мы пока сено перевернем». Я последовал их совету и, присев на мягкую травку, начал наблюдать за тем, как работали мой брат с сестрой, но работали они в одиночку недолго. Дети, пришедшие с нами, задорно смеясь, кинулись в поле переворачивать засохшую траву. Я также же не смог остаться в стороне и хоть еще чувствовал слабость по всему телу, встав с земли я пошел работать, как и остальные. Работа была несложной, и я начал хоть и неумело, но помогать им. Работал я медленно и даже за мелкими детьми я не успевал, но сейчас я хотел внести свой вклад, пусть и небольшой. «Семен, не нужно помогать, сядь обратно», — хмуро глядя на меня сказал Василий. «Сейчас, еще немного помогу», — ответил я, но в глазах начало стремительно темнеть. Трава выпала из моих рук, а я присел на землю, пытаясь сдержать дрожь, появившуюся в теле. «Сема, со мной все в порядке, сейчас немного только посижу», — сказал я и присел поудобнее на траву. Чернота тут же ушла, и я вновь себя почувствовал довольно сносно. Посидев еще немного, я снова встал и опять начал помогать, но уже не так рьяно. Сколько мы работали, я не знаю, но даже когда мы справились, солнце было еще высоко. Мы все присели на землю, и я уже думал, что настало время расспросить моих родственников и позадавать вопросы. Но этого я не успел сделать, так как наше внимание сейчас было приковано к дороге, на которой вздымалась пыль. По ней явно кто-то двигался и уже очень скоро должны были приехать в нашу деревню. «Кто-то опять скачет», — воскликнул один из мелких мальчишек и тут же побежал в деревню. Я всматривался вдаль и пытался рассмотреть тех, кто скакал в деревню, но расстояние было слишком велико и у меня кроме поднятой пыли ничего не получалось увидеть. «А чего так всполошился мальчик?» — спросил я у Василия. «Так старосту нужно оповестить, мало ли кто важный приедет, но этого скорее всего почтальон, который уже пару дней назад должен был появиться». Скакуны быстро приближались, и я наконец-то увидел тех, кто скакал к деревне. Скакунов было больше десятка и возглавляли их двое одетых в черные одеяния. Это точно были комиссары, и от одного их вида у меня по спине пробежала дрожь. Первая мысль, которая мне пришла в голову, так это то, что они сейчас приехали за мной. От этой мысли я перепугался настолько, что ноги у меня снова подкосились, и я сел своей пятой точкой на землю. Комиссары скачут, значит, что-то важное произошло. «Пойдемте-ка обратно в деревню», — сказал Василий. К тому моменту, когда мы обратно входили в деревню, всадники нас уже догнали, избавив скорость, пропустив вперед детишек, спешившись, пошли следом. «Парень, а староста сейчас в деревне?» — спросил мужчина в черной куртке. «Да, сейчас за ним уже побежали», — сказал спокойно Василий. «Проводишь до его дома?» «Конечно, мы как раз к нему и идем». «Что-то случилось?» — спросил Василий, при этом подгоняя впереди идущих мальчишек. «Хватает всякого», — уклонившись от прямого ответа, сказал мужчина в кожанке. «Плохого опять ждать?» — не боясь, спросил Василий. «Да нет, в принципе ничего такого, но поработать вам придется много. Хотя, думаю, вам и так не привыкать, но кроме этого и польза вам скоро будет». «Скоро сам все узнаешь», — ответил мужчина. «К работе нам не привыкать, а вот и дом старосты, как и сам староста», — сказал Василий, и все посмотрели на дом, возле которого уже стоял пожилой сухощавый мужчина. «Спасибо за помощь», — поблагодарил комиссар и, ускорившись, подошел к старосте. Комиссар негромко поговорил о чем-то со старостой, и они пошли в дом. Остальные же приехавшие располагались возле дома, привязывая коней к коновязи. Второй комиссар не пошел в дом к старосте, а вместо этого подошел к Василию. «У вас тут речка где-нибудь поблизости есть, а то от этой жары уже деваться некуда». «Есть. Деревню проезжайте, после чего поворачивайте направо и идите за холм, там река и будет. Сколько до нее пешком идти, даже устать не успеете». «Спасибо, пойдем посмотрим на вашу реку». «И старосту можете не ждать, у него будет долгий разговор», — сказал мужчина, видя, как дети рассаживаются вокруг дома. «Комиссар и большинство красногвардейцев ушли к реке, а я со своими братом и сестрой отправились к себе домой, где их ждала еще одна работа. Про то, что я им помогал, мы решили ничего не говорить, чтобы зря не волновать родителей. Получив новую работу, мы снова отправились ее делать, и я также с ними пошел, не желая сидеть в четырех стенах или на лавочке под яблоней. Выполнили поручение мы уже под вечер, но вместо того, чтобы идти домой, мы снова отправились в поле, переворачивать будущее сено. В этот раз помощников у нас не было, и траву пришлось переворачивать втроем. И пусть эта работа была несложной, но из-за отсутствия даже небольшой помощи потребовалось куда больше времени. И в итоге мы возвращались домой, когда начало темнеть. Подходя к дому, я заметил, что возле нашего дома была привязана лошадь, а значит, скорее всего, у нас в доме были гости. «О, кого-то к нам подселили», — сказал Василий и первым вошел в дом. Я пошел последним и последним увидел сидящего за столом комиссара, который, увидев нас, сразу заулыбался. «А мы вас как раз и ждали». Глава 2. Комиссар сидел за столом, а рядом с ним стояло несколько тарелок. И, по-видимому, он уже успел поесть, или трапеза подходила к концу, так как в тарелке еды уже было не видно. Да и не стремился я заглядывать в тарелки, сейчас я смотрелся на улыбчивого мужчину, который заговорил, как только мы все вошли в дом. «А мы вас как раз и ждали, у меня к вам есть разговор, но он состоится только после того, как вы поужинаете». Такие загадки мне определенно не нравились, и я бы хотел бы узнать все прямо сейчас, но мое мнение мало кого интересовало, и поэтому я без споров сел за стол, а уже через несколько секунд передо мной появилась тарелка. «Семен, как твое самочувствие?» – спросил Григорий. «Хорошо», – ответил я, – и взял ложку. «Вот и хорошо», — сказал Григорий и, посмотрев на комиссара, снова заговорил. «Это мой сын, про которого я вам рассказывал. Да вам несказанно повезло, что он выжил. Я знаю много случаев, когда все заканчивается намного хуже, и даже потеря памяти — это малая плата. Я вижу, что ваш мальчик вполне дееспособен, и если он будет стараться, то и память, возможно, вернется», — не стесняясь, говорил мужчина. Пока старшие вели беседу, я быстро уплетал вкусную кашу, а заодно ловил каждое слово, стараясь ничего не упускать, и такое мое внимание не осталось незамеченным. Комиссар украдкой поглядывал на меня, но при этом ничего на этот счет не говорил, словно чего-то дожидаясь. И, по-видимому, дождался, когда мы положили ложки в тарелку. Он обвел нас внимательным взглядом, после чего сразу заговорил. «Думаю, пришло время объяснить, о чем я с вами собирался поговорить. Итак, я знаю, что вы неплохо проявили себя в поселковой школе и были там лучшими учениками, поэтому я предложил вашим родителям, чтобы вы продолжили учиться и получили дальнейшее образование. Ваши родители не против этого, но они считают вас уже взрослыми людьми и поэтому считают, что вы можете уже самостоятельно принимать решения. Исходя из этого, я и хочу вам предложить перебраться в город и там выбрать для себя какую-нибудь специальность. Наша страна нуждается в специалистах различного профиля, и вы можете стать тем локомотивом, который будет вести нас всех в светлое будущее. Я был искренне удивлен, и не ожидал подобное услышать, и я не знал, как на это реагировать. То, что это был неплохой для меня шанс, было и так понятно, но вот то, что я смогу уехать из деревни, я сильно сомневался. Для всех я был болен, и если вдруг я скажу иное, то еще неизвестно, как все для меня сложится. Итак, что вы скажете? Я скажу одно, что если мы все уедем в город, то родителям будет непросто с тремя мелкими, сказал Василий. Не вижу в этом никаких проблем. Сейчас, как я знаю, ваши братья и сестра находятся в соседней деревне у ваших родственников, да и не находись они сейчас там, это бы немногое бы изменило. У нас не принято бросать на произвол судьбы, и вашим папе и маме помогут ваши односельчане. Без помощи они не останутся, а вы в это время поможете своей стране. Вы же понимаете, сколько от вас зависит. Это все хорошо, но я почему именно в нас страна так сильно нуждается? Начиная хмуриться, спросил Василий. Это не совсем так, СССР нуждается не только в вас, ей нужны абсолютно все. Вот только у каждого есть свои наклонности, и наша цель сделать так, чтобы каждый занимался той работой, что у него лучше получается. Красиво звучит, только это невозможно осуществить. Если каждый будет заниматься тем, что у него лучше получается, то тогда большинство нужных работ будет просто некому делать, не выдержав, сказал я, чем очевидно привлек к себе внимание. В самом начале пути этого несомненно будет не избежать, и многим придется совмещать то, что им не совсем по душе, но как только страна встанет с колен, все изменится. На это высказывание определенно было что сказать, но вслух этого говорить я не собирался, и поэтому лишь кивнул в ответ, тем самым показывая, что я понял, что хотели до меня донести. Григорий, я думаю, ваш сын пусть и потерял память, но рассуждает как взрослый человек, возможно, память скоро и к нему вернется, и тогда он также сможет определить свой путь. Я не требую немедленно ответа, у вас еще есть время подумать, и через 2 месяца, если вы последуете моему совету, то выберите то, что вам захочется. Сейчас огромное количество мест, куда вы сможете поступить, поэтому не упустите свой шанс. Мы обязательно хорошо подумаем над вашим предложением, за всех ответил Василий. А дальше комиссар интерес к нам потерял и весь вечер, и ночь провел в разговоре с отцом. Мой брат с сестрой пошли помогать матери, а у меня уже не было сил. В сон клонило уже во время ужина, и я старался не замечать этого. Но как только я перестал держать все свое внимание на комиссаре, усталость мигом начала брать надо мной верх. В тот момент, когда я ложился спать, все происходящее вокруг меня было туманным видением, в котором я уже ничего не понимал. А когда моя голова соприкоснулась с чем-то мягким, я и вовсе мгновенно заснул. Дальше у меня был сон, и про него хочется рассказать отдельно. Обычно, когда я засыпал, я видел какие-нибудь сны, и пусть под утро я их уже не помнил, но я точно знал, что они были. И даже в те моменты, когда я не видел снов, я точно знал, что я спал. Но так было всегда, но не сейчас. Закрыв глаза от усталости и понимая, что я дико хочу спать, я через секунду их открыл, уже чувствуя, что организм восстановил потраченные силы, словно я неплохо отоспался. Вот только для меня пролетело одно мгновение, и я не был уверен, что я спал, хотя появившееся в окне солнце говорило об обратном. «Вот это номер», — не сдержав удивления, сказал я вслух, а ответом мне была тишина. Осмотревшись по сторонам, я никого не увидел и, быстро спустившись с печи, отправился на улицу. Выйдя из дома, я увидел, что солнце уже высоко, а значит, мои новоиспеченные родственники уже вовсю заняты работой. На меня пока никто не наседал, и я мог расслабиться, но злоупотреблять этим я не хотел. Но вечно пользоваться такими послаблениями я точно не смогу, а поэтому лучше начинать втягиваться и набирать форму, которая мне точно пригодится. «Семен, как спалось?» – спросила словно из ниоткуда появившаяся мать. «Все хорошо, а где Вася с Евдокией?» «Уже в поле с малышней. Они с самого утра, пока ты спал, сбегали за твоими братьями и сестрой, и к обеду должны быть здесь. Может, хоть с них кого узнаешь?» – с надеждой в голосе сказала Валентина. «Тогда я пойду в поле. Может, сначала позавтракаешь?» «Думаю, тут и до обеда уже не так и далеко, поэтому поем вместе со всеми», — сказал я и уже известной мне дорогой отправился через всю деревню в поле. Дорога и все ближайшие пространства вокруг домов было безлюдным, но в любую секунду это могло измениться, так как за каждым домом я слышал детский смех и голоса. Я был не против пообщаться с детьми, но сейчас я хотел хоть немного побыть в одиночестве и подумать обо всем. Мысли кружились в моей голове, а я не спеша шел к полю и незаметно вышел к окраину, где и увидел Васю и кружащую вокруг него малышню. Малышня, увидев меня, тут же рванула в мою сторону, и уже через десяток секунд они были рядом со мной. Два брата тут же вцепились в мои ноги и крепко к ним прижались. «Братик, мы так рады, что ты снова ходишь», начиная похныкивать, заговорил мальчик, держащий мою правую ногу. «Ты же нас помнишь, Сёма?» В ответ ему слезливым голосом заговорил мальчик, держащий мою левую ногу. «Пока что нет, но я обязательно вас скоро вспомню», соврал я, не моргнув взглядом, и начал теребить головы двух мальчишек. «Ты не врешь?» «Конечно нет, а теперь пошли помогать Васе, а то сейчас он с сестренкой работает за всех». Дети тут же отцепились от меня и побежали помогать старшему брату, за ними последовал и я. Быстро справившись с этой работой, мы отправились обратно к дому, где, как оказалось, нас ждал огород, в котором нам также предстояло поработать. Мне быстро нашли грядку, и я начал полоть. Полол я первый раз в своей жизни и примерно понимал, как это делать, но, как оказалось, понимал я не совсем правильно. Я отрывал вершки и уже был уверен, что скоро справлюсь с порученной работой. Но Евдокия, заметив, что я пропалываю неправильно, тут же мне объяснила, как нужно выпалывать сорняки, и мне пришлось начинать сначала. Если поначалу мне казалось, что такая работа не требует много усилий, то, проработав совсем немного, я почувствовал мало того усталость, так и скуку, которая навевала подобная работа. Но достаточно устать я не успел, так как Василий нас погнал всех обедать, и за столом я смог задать интересовавшие меня вопросы. «Вася, ты будешь дальше учиться?» «Не знаю», — неуверенно сказал брат, «я люблю землю и не уверен, что хотел бы заниматься чем-нибудь еще». «Так в чем же дело?» «Я просто уверен, что существуют курсы или что-то подобное, где могут обучить тому, как лучше всего управлять землей. Ты сам должен понимать, что сидя на месте ничему не научишься, а так ты можешь получить нужные знания, и потом, применяя их, ты сможешь сделать все, что угодно. У меня такое чувство, что и ты теперь решил меня уговаривать», сказал Василий и, на секунду замявшись, продолжил говорить: «Постой, а ты, может, сам куда хочешь поступить? Откуда мне знать, я же ничего не помню, и сейчас у меня нет никаких предпочтений». «Значит, ты хочешь учиться?» — улыбнувшись, сказал Василий. «Хорошо, я постараюсь тебя подтянуть в учебе, а ты потом сделаешь сам выбор, хочешь учиться дальше или нет». Василий сказал вслух то, что я уже обдумывал с самого утра, и теперь у меня был способ двинуться дальше, и при этом я смогу избежать ненужного внимания. «Спасибо, брат, я уверен, что в любом случае знания, которыми я когда-то владел, мне придется рано или поздно восстанавливать, и лучше этим заняться раньше, не откладывая все в дальний ящик. Семен, ты меня удивляешь. Раньше я не замечал за тобой сильной тяги к учебе, да и говорил ты совершенно по-другому. Могу тебе помочь измениться, но для этого тебе придется упасть с лошади. Как думаешь, хочешь ли ты такой способ попробовать?» «Шутник, тогда вечером и займемся». Вот после того разговора для меня по сути началась новая жизнь. Тело у меня еще было ослабленным, но хорошее питание и постепенно возрастающие нагрузки благотворно сказывались на моем организме. Я не только креп, но и приобретал силу, которой у меня никогда не было. Своим восстановлением я занимался днем, а уже как стемнело, за меня брался Василий, и мы вместе занимались. Вася учил меня всему, что знал сам, и по меркам человека, жившего в 21 веке, эти знания были сущей мелочью, но этого я показать не мог. Василий учил меня алфавиту и числам, потом письму и числовым выражениям. Я все это прекрасно знал, но мне приходилось подыгрывать старшему брату и показывать, как я стараюсь усвоить даваемые мне знания. Мое обучение растянулось почти на 2 месяца, и как раз к положенному сроку я был готов. Василию меня учить было больше нечему, да и мне эта игра уже поднадоела, как в принципе поднадоело и все вокруг. Если в первые дни я, можно сказать, был в шоковом состоянии и все происходящее вокруг себя считал нормой, то спустя неделю я уже сильно скучал по своей прошлой жизни и комфорту, который в ней присутствовал. Я не был неженкой, но комфорта мне с каждым днем не хватало все больше и больше, А кроме этого я привык к разнообразию в еде и, как можно понять, сейчас его у меня не было. В общем, как только я освоился, я начал замечать за собой, что очень хочу вернуться обратно. Вот только чтобы это сделать, мне нужно было прожить в этом времени почти 20 лет. А чтобы это сделать, я не мог остаться сидеть на месте, тем более об этом времени я кое-что знал. В моей голове за эти месяцы родились наброски плана, и я был готов приступить к его реализации. А для этого мне нужно было выбраться из деревни. Итак, я вижу, сын, ты для себя уже все решил. Ты действительно хочешь пойти учиться. Я понимаю эту тягу в Васе и Евдокии, но ты же до сих пор ничего не помнишь. Может так получиться, что я так до конца своей жизни ничего и не вспомню, и что мне тогда всю жизнь здесь сидеть и себя жалеть. Нужно идти дальше, и к чему-то я рано или поздно приду. Благословляю тебя, мой сын, во всех твоих свершениях. Я рад, что ты так думаешь, и я надеюсь, у тебя все получится. Кстати, куда ты хочешь поступить? – спросил отец, которого моя судьба, по-видимому, заботила больше всех, так как я не слышал, чтобы с подобными разговорами он подходил к брату или сестре. Думаю поступить в машиностроительный техникум или что-то подобное. Услышав мои слова, у отца округлились глаза, но удивление быстро прошло, и выражение лица у него стало прежним. И куда думаешь ехать? Может, в Москву? Четко сказал я, и в моей интонации сложно было найти неуверенность. Пусть сейчас и старался казаться уверенным в произносимых мною словах, но сам я в них не был уверен. Еще было слишком много подводных камней, о которых я точно ничего не знаю, но выбор у меня все равно был небольшой. Далековато ты собрался, твои брат с сестрой куда ближе собираются отправляться учиться. Может, все-таки с ними поедешь? Вернуться всегда можно, а я хочу учиться у лучших. Ведь только в столице я смогу получить самое лучшее образование. Я бы, может, с тобой поспорил, но человек я темный. Поэтому учись, сынок, и потом ни на кого не пеняй, так как все решения ты принимал самостоятельно. Я знаю, отец, будут стараться жить так, чтобы ни о чем не сожалеть. После этого разговора с отцом мы больше никогда не возвращались к этой теме, до самого моего отъезда. В какой-то момент я даже начал переживать, что меня не отпустят и сейчас просто тянут время. Но мои опасения оказались напрасными, и в один день отец меня поднял в такую рань, что еще за окном было темно. «Итак, сын, время настало. Что случилось?» — сонно спросил я. «Ты хотел учиться в Москве, поэтому мы с мамой сделали все от себя зависящее. Сейчас к нам приедут знакомые и заберут тебя с собой. Наши знакомые сейчас направляются на ярмарку и помогут тебе не только добраться до Москвы, но там проводят и до выбранного тобою техникума. То, что меня сейчас отправляют в Москву, сильно меня ошарашило, и я откровенно к этому был не готов. Но раз меня поставили перед фактом, да и вещи мои уже были собраны, деваться мне было уже некуда. Вскочив с кровати, я быстро оделся и уже собирался отправиться на улицу, как был остановлен отцом. «Куда это ты собрался? Сперва подкрепись, а потом попрощайся со своими братьями и сестрами, и тогда уже может отправляться в свою Москву». Меня посадили за стол и выставили передо мной тарелки. Пока я ел, всех моих родных разбудили, и те, недовольно протирая глаза, садились на лавку. Протерев глаза, они узнавали причину столь ранней побудки, после чего их настрой становился еще более хмурый. Я видел, что никто не хочет меня отпускать, но при этом никто не высказывался против. Все понимали, чего я хочу, и своими желаниями не хотели сбивать меня с пути. За эти два месяца, что я провел в этой семье, я пусть и не смог полностью почувствовать себя с ними одним целым, но и чужими я их не мог назвать. Они, как ни крути, стали моей второй семьей, и теперь я хотел сделать так, чтобы и у них было все хорошо. Быстро доев, я осмотрел всех своих родных и стал ждать, что же мне сейчас будут говорить, хотя и так знал, чего мне сейчас пожелают. «Дорогой сын, мы все желаем тебе, чтобы все у тебя получалось, чтобы все твои мечты сбылись, и чтобы ты даже в самые трудные для тебя моменты знал, что мы всегда любим и ждем тебя. Удачи тебе, сын!» Как только Григорий высказался, все тут же рванули ко мне и начали крепко обнимать. Младшие дети снова обняли мои ноги и старались их сжать как можно крепче. Сестры и мать облепили меня со всех сторон и тихо плакали. Отец и старший брат стояли немного в стороне, и у обоих катилась скупая мужская слеза по щеке. У отца слеза исчезла в бороде, а у брата она исчезла благодаря рукаву. Меня продолжали обнимать, и я бы не знал, сколько бы это еще длилось, если бы в дверь не постучали. «Хозяева, вы там спите?» — послышался стук и последовавший за ним басовитый мужской голос. «Марат, заходи, сын уже готов». На пороге появился довольно-таки крепкий мужчина, на поясе у которого висел солидный кнут. «Если готов, то поехали. Негоже нам на паровоз опаздывать. И хватит бабы выть, не на войну же хлопцы отправляете. Меня тут же отпустили и только два братишки продолжали крепко меня держать. Иван, Матвей, отпустите уже брата, а то он из-за вас на паровоз не успеет, и тогда все наши проводы будут напрасными», — мягко и нежно сказала мама. Этих слов оказалось достаточно, и оба мальчика, тут же перестав хныкать, отпустили мои ноги. Они оба отошли в стороны, и я увидел их заплаканное лицо, отчего у меня сердце сжалось, и я задумался, поступаю ли я правильно. Сейчас мне не хотелось уходить, и я прекрасно понимал, что это минутная слабость, но от этого не становилось легче. Видимо, Григорий заметил мои метания и решил мне помочь. «Семен, прощайся, тебе уже пора. Не стоит задерживать людей, которые и так решили тебе помочь». Слова отца помогли, и я, скомканно попрощавшись, вышел на улицу, где меня ждало две телеги. «Запрыгивай в любую телегу и можешь подремать, ехать нам далеко, и ты должен хорошо отдохнуть, на станции понадобится твоя помощь». Какого рода помощь понадобится, стало понятно, когда я забрался в телегу и увидел кучу мешков, примостившись на которые, я быстро определил, что именно там лежало. В них находилось зерно. На зерне лежалось отлично, и я действительно быстро заснул. Вот только заснул привычным для себя сном, который длился всего несколько секунд. Я никак не мог понять, как именно той проклятой бабе это удалось, но вместе с тем, что она переместила меня в прошлое, так и сна фактически лишила. Мое тело каждый раз после сна было отдохнувшим и полным сил, а вот разум долго привыкал к такому распорядку. Я долго привыкал к тому, что сна у меня фактически нет, и я все время бодрствую. Вот и сейчас заснул я практически в кромешной тьме, а проснулся, когда вокруг светло. И проснулся я не от света, а от гула паровоза. Подняв голову, я увидел паровоз, который, если не вдаваться в детали, был похож на современные тепловозы. Но все же его я видел впервые, и поэтому из любопытства рассматривал его чересчур пристально, что само собой не осталось без внимания. «Впервые видел такой механизмус?» – спросил Марат. «Да, ничего, скоро много будешь видеть такие и быстро к ним привыкнешь. А пока я могу поспособствовать твоей проблеме, а ты заодно поможешь мне», – улыбнувшись, сказал здоровый мужик. «Тяжелый труд облагораживает, а заодно дает стимул больше не вляпываться в такие ситуации. Вот и посмотрим, как ты облагородишься». Взглянув на мешки в обеих телегах, я бы с огромной радостью постарался бы избежать этой работы, но, увы, отлынивать я не мог, и мне следовало себя проявить, чтобы и мне потом также помогли. Две телеги остановились недалеко от паровоза, и Марат, спрыгнув с телеги, пошел в сторону вокзала. Здоровяк исчез в здании и вернулся примерно через 10 минут, и по его лицу было заметно, что тот сильно недоволен. «У нас 15 минут», — пробурчал Марат и, подхватив лошадь за поводья, повел ее вдоль вагонов. Марат шел и считал вагоны, а я прислушивался к его счету, так как тот был не совсем правильным. 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, вот и нужный вагон, — не очень уверенно сказал Марат. «Это 10-й вагон, если нам нужен 12-й, то нам еще два нужно пройти», — сказал я и стал держать реакцию Марата. «Так чего ты сразу, ох, я дурень, ладно, сам лопух», — тут же повеселев, сказал Марат и повел лошадь к нужному вагону. Мы остановились у нужного вагона и приступили к переноске тяжестей. Мешки с зерном немало вешали, но я уже был не тем слабаком, что был 2 месяца назад, и теперь хоть я и испытывал усталость, но она меня уже не выбивала так из сил. Справились ли мы за 15 минут, я не знал, но то, что мы успели до отправления паровоза, было точно. Мы даже успели загрузиться сами в вагон и усесться поудобней, когда гул паровоза и сильный толчок, от которого я сделал кувырок. «А ты не в цирковое случайно едешь поступать?» — спросил Марат, беззлобно посмеиваясь. «Кто его знает, куда судьба забросит?» — ответил я и сел обратно на мешки. Следующие 2 дня пролетели для меня как-то незаметно. Не сказать, чтобы ничего за это время не произошло, было нельзя. Но все, что я видел или принимал участие, тут же померкло, когда я прибыл в Москву и сошел на перрон и увидел лицо человека, которого не ожидал увидеть, и все мои планы тут же поменялись. Глава 3. Я стоял на перроне и видел человека, которого точно даже не рассчитывал встретить. Это была не просто культовая личность, она была легендарной не только в масштабах СССР, а всего мира. Про этого человека я знал не так и много, и даже близко не мог рассказать его биографию, но сейчас я был рад повстречать этого человека, и чтобы не потерять его снова, мне нужно было привлечь к себе внимание. «Сергей Павлович!» – выкрикнул я изо всех сил, стараясь перекричать шум, издаваемый от паровоза, и привлечь к себе внимание еще не мужчину, но уже далеко и не парня. На вид ему было около 30 лет, и он очень был похож на того человека, которого я видел в исторических хрониках. Вот только на мои окрики он никак не реагировал, и у меня начало закрадываться сомнение, что я ошибся. Я уже был не уверен, что буквально в десятке метров от меня был тот самый Королев, но я был просто обязан точно узнать, ошибаюсь я или нет. «Семен, кому ты там кричал?» Ко мне подошел Марат и настороженно посмотрел на мужчину, похожего на Королева. «Я сейчас вернусь», — сказал я и, быстро перейдя на бег, побежал убеждаться в своих предположениях. На то, чтобы пробежать 10 метров, мне потребовалось совсем немного времени, и уже через эти считанные мгновения я был за не очень широкой спиной мужчины. Я стоял у него за спиной и не знал, что мне сейчас делать. Дрожь в эти секунды бегали у меня по телу, и я стоял в нерешительности, не зная, как следует мне начать разговор. «Сергей, у тебя за спиной стоит паренек и что-то от тебя хочет», — сказал стоящий сухощавый мужчина лет 40. Он пристально смотрел на меня, словно подозревая меня в чем-то нехорошем. Его взгляд вцепился в меня и не отпускал ни на секунду. Он как будто боялся отвести взгляд в сторону, словно боясь, что я исчезну. «Что случилось, Фридрих? Мы и так в бюро опаздываем, и хотелось бы здесь закончить как можно быстрее. Я это и без тебя знаю. Ты вон лучше с пареньком поговори, он явно от тебя чего-то хочет». «Фридрих», — сказал мужчина, очень похожий на Королева, и внимательно на меня посмотрел, после чего снова заговорил, — «и чем я могу тебе помочь?» «Вы Сергей Павлович Королев?» — чуть ли не задыхаясь, спросил я. «Да, это я», — настороженно заговорил Королев. «Мы знакомы, вы меня не знаете, но я бы очень хотел поработать с вами. Я бы сам был бы не против поработать с собой, но пока, парень, мне предложить тебе нечего. Это временно, я просто уверен, что очень скоро вам будет чем заняться. Если ты так в этом уверен, то скажи мне, чем ты мне тогда сможешь помочь? Подсобник всегда пригодится, пусть я не силен в науках, но принеси-подай вам точно не помешает», — с готовностью сказал я и стал ждать ответа. «Скажи-ка мне, парень, а вообще откуда ты меня знаешь?» — подозрительно глядя на меня, спросила Королев. Этот вопрос меня определенно поставил в тупик, и я не был к нему готов. Мне нужно было сказать, а вот что ответить я не знал, даже не было ни одной мысли. «Парень, ты чего молчишь, или нечего мне сказать?» — продолжая смотреть подозрительно, спросил Королев. Я уже был на грани провала, и пусть в моей голове безостановочно крутились варианты ответа, но ни один из них не подходил. Я надеялся, что мне на помощь придет товарищ Королева, но тот также внимательно смотрел на меня, и я уже собирался дать деру, когда увидел у Фридриха в руках свернутую газету. «Извините, я просто растерялся немного. Я читал про вас в газете, и меня это настолько захватило, что я просто не мог несколько дней спать. И поэтому, увидев вас здесь, я хоть и набрался храбрости и смог подойти, но...» «Понятно, можешь дальше не объяснять. А что, кроме как читать, ты еще умеешь?» «Семен, ты это почему сбежал от меня?» Я за спиной услышал голос, принадлежащий Марату, и понял, что про него я совсем забыл. Но его появление не стало для меня каким-то сюрпризом. Наоборот, теперь я надеялся, что у меня получится убедить ученого в искренности своих слов. «Дядя Марат, помните, я вам рассказывал про конструктора-планера? Так это вот он», — сказал я и показал рукой на Королева. «Напомни, когда это было?» — сделав задумчивое лицо, спросил Марат. «Так прямо вчера, когда вы вторую бутылку открывали. Теперь врать у меня получалось легко, тем более, когда большая часть событий действительно были правдой. Ну, что-то припоминаю», — не очень уверенно заговорил Марат. «Так это вот именно он», — начал восторженно говорить я, но договорить мне не дал сам Королев. «Семен, так ведь?» — дождавшись моего утвердительного кивка, Королев продолжил. «Так вот, парень, мне тебе нечего предложить, я и сам сейчас на птичьих правах. Пусть так, я видел, что Королев пытается меня отговорить, но делает это слабо, поэтому нужно было дожать, пока мне не отказали. Мне не нужны деньги, я хочу получать знания, а заодно бы хотел помогать и вам. Поэтому прошу, возьмите меня неважно кем, я просто хочу быть хоть и мелкой, но частичкой, которая будет вести нашу страну вперед. Лучше бы у меня точно не получилось бы высказаться, и я надеялся, что они заденут Королева, но всю мою пламенную чуть не испортил стоящий рядом Марат. «Семен, но ты же в техникум хотел поступить, ты же только для этого сюда приехал». «Хотел, конечно, но сейчас у меня появился шанс, и я просто обязан им воспользоваться, ведь я могу получить намного больше знаний. Гляди сам, Семен, я тебе не отец и не вправе тебе указывать, что тебе делать, так что выбор только за тобой и за этим товарищем, к которому ты сейчас пристаешь». Теперь все внимание опять было сосредоточено на Королеве и его товарище. Те же стояли и молча смотрели на меня и Марата, который уже, по-видимому, был не рад, что вмешался в разговор. «Хорошо, парень, будем считать, что ты меня убедил, но, как и говорил ранее, мне сейчас тебе нечего предложить. И если ты все так же хочешь стать моим помощником, то должен понимать, что кроме пропитания мне тебе предложить больше нечего. Так что, я согласен», — сказал мгновенно я, и тем самым, больше не давая шансов Королеву меня отговорить. «Тогда если ты согласен, то время больше не ждет. Бери свои пожитки и за нами, у нас времени больше на разговоры больше нет. Я добился чего хотел, вот только сейчас уйти я не мог. Мне нужно было еще помочь Марату разгрузить вагон. Выходило так, что я не мог сразу и пойти с Королевым и помочь Марату. Нужно было выбрать что-то одно, и я решил сначала помочь человеку, который мне помог добраться до Москвы, а уже потом догнать Королева, который от меня уже никуда не денется. Я все решил и уверенно посмотрел сперва на Королева, а потом перевел взгляд на Марата. «Я вас сейчас помог, Семен, не задерживай товарищей. Бери бегом свои вещи и не задерживай людей, а я сам сгружу мешки», положив мне свою огромную ладонь на плечо, сказал Марат. «Спасибо, я, хватит уже слов, бегом за вещами», не дав мне договорить, рявкнул Марат. Его слова придали мне мгновенное ускорение, и не прошло и минуты, как я со своим небольшим мешком стоял возле Королева и его друга. «Я готов», с готовностью сказал я и, подойдя к Марату, постарался крепко пожать ладонь здоровяка, что у меня наверняка не получилось. «Удачи тебе, парень, и надеюсь, у тебя все получится, хотя я уверен, что ты обязательно своего добьешься».